Подводная лодка и дуло пистолета. В августе 2000 года произошло событие, никак не связанное ни с НТВ, ни с Гусинским, ни с Газпромом, но, видимо, очень сильно повлиявшее на дальнейшее развитие событий. 12 августа в Баренцевом море утонула подводная лодка «Курск». Члены ее экипажа оставались живы в течение нескольких дней после аварии, однако никто не был спасен. Журналисты обрушились на президента Путина. Наверное, в первый раз после его избрания его критиковали почти все. В первую очередь его упрекали в том, что он даже не прервал свой отпуск, узнав о трагедии. Тележурналисты констатировали, что власти долго скрывали данные о катастрофе, слишком поздно начали спасательную операцию и тянули с приглашением иностранных специалистов, которые могли бы помочь спасти людей. 22 августа Путин приехал в поселок Ведяево, базу Североморского флота, чтобы встретиться с родственниками погибших подводников. Эта встреча, скорее всего, была для него самой трудной и самой неприятной за все время президентства. Обезумевшие от горя люди кричали на президента, обвиняя его в бездействии, и ссылались на ту информацию, которую они почерпнули из теленовостей. Путин едва сдерживал ярость. «Телевидение? Значит, врет! Значит, врет! Значит, врет! Там есть на телевидении люди, которые 10 лет разрушали ту самую армию и флот, где сегодня гибнут люди. Вот сегодня они в первых рядах защитников этой армии. Тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии и флота. За несколько лет они денег наворовали и теперь покупают всех и вся». По телевизору эту встречу не показали. Зато и по НТВ, и по ОРТ ежедневно показывали убитых горем родственников подводников Курска, которые, не стесняясь, повторяли свои обвинения в камеру. Отношения Кремля и Бориса Березовского, некогда активно помогавшего Путину и боровшегося с Гусинским, уже испортились. Еще и до Курска в Кремле поговаривали о том, что принадлежавший Березовскому телеканал ОРТ нужно вернуть под контроль государства. Августовская трагедия ускорила процесс. В течение месяца после Курска контролировавшийся Березовским телеканал полностью перешел в руки Кремля. Роман Абрамович выкупил у Березовского его пакет акций и передал его государству. Борьбу с НТВ еще предстояло продолжить. Тем более, что уже, казалось бы, решенный плавный переход НТВ из рук Гусинского в руки «Газпром-медиа» начал давать сбои. Уехавший из России Гусинский был тепло принят на Западе. Его избрали вице-президентом Всемирного еврейского конгресса. Он встречался с президентом США Клинтоном. В какой-то момент Гусинский решил, что он не по зубам Путину, чей имидж был подорван историей с Курском и конфликтом с Березовским. В сентябре Гусинский объявил о том, что дал согласие на продажу НТВ под давлением, что его, дескать, вынудили дать такое обещание в обмен на освобождение из тюрьмы. Одновременно «Медиамост» обнародовал пресловутое «шестое приложение», завизированное министром Лесиным. Разгорелся невероятный скандал. Путин официально поручил правительству разобраться в том, какую роль сыграл министр печати Лесин в подписании соглашения между Гусинским и «Газпром-медиа». На заседании правительства премьер-министр Михаил Касьянов заставил Лесина встать и отчитал его, но не уволил. А Альфред Кох собрал пресс-конференцию и пожаловался на вероломство Гусинского, который только делал вид, будто хочет продать свой бизнес, а на самом деле выводил активы компании в офшоры. В ноябре генпрокуратура вновь возбудила уголовное дело в отношении Гусинского, вызвала его на допрос и пригрозила искать через Интерпол и арестовать, если он проигнорирует повестку. Но Гусинский в Россию не вернулся. Качели продолжались до конца года. «Медиамост» и «Газпром-медиа» то подписывали мировые соглашения, то расторгали их. Генпрокуратура то давала громкие пресс-конференции, то умолкала. К концу года силовое давление стало нарастать. К процессу подключилась налоговая инспекция, потребовавшая по суду ликвидировать телекомпанию НТВ, поскольку за два последних финансовых года у компании был отрицательный баланс. Генпрокуратура по самым разнообразным причинам стала вызывать на допросы уже и журналистов НТВ. Ведущую вечерних новостей Татьяну Миткову, например, обвинили в том, что она угрожала расправой соседу, который, живя этажом выше, залил водой ее только что отремонтированную квартиру. Вскоре после Нового года стало понятно, что дни НТВ в прежнем виде сочтены. Евгений Киселев вспоминает. НТВ был тогда похож на восставший броненосец Потемкин. Всех пугала полнейшая неизвестность. Как только я приходил на работу, меня у лифта останавливали и требовали отчета, что с нами дальше будет. 80% времени я тратил на работу с личным составом, пытался как-то успокоить людей. Было ощущение, что у власти нет единой линии. То они наезжали, и мы думали, что все, конец, а потом снова отъезжали, и мы думали, что есть надежда. Свою панику журналисты переносили в прямой эфир. Главной новостью на НТВ изо дня в день оставалась ситуация на НТВ. И после года борьбы многие зрители и даже многие сотрудники НТВ стали уставать от мессианской журналистики, выражение Леонида Парфенова, которую исповедовал Евгений Киселев. Чем дольше длилась борьба с властью и «Газпромом», тем сложнее оказывалось НТВ бороться за симпатии телезрителей. Одна из журналисток НТВ сказала тогда, что невозможно целый год жить с кишками наружу, и эта фраза выражала общее настроение. «Я говорил Киселеву», — вспоминает Леонид Парфенов, «что он берет на себя непосильную ответственность, превращая журналистов в профессиональных революционеров». В конце января ведущая НТВ Светлана Сорокина обратилась в прямом эфире к президенту Путину и попросила его встретиться с журналистами телеканала. Путин перезвонил Сорокиной на рабочий телефон и пригласил вместе с коллегами в Кремль. «Мы сходили в Кремль и вернулись с перевернутыми лицами и поняли, что не на что надеяться. Во-первых, он демонстративно встретился перед нами с генпрокурором Устиновым. И встречу с нами начал с того, что прочитал бумагу, которую ему принес Устинов. Такая страшилка. Сплошь вранье на вранье. Без всякой предыстории. Назанимали денег у «Газпрома» и не хотят отдавать, ну и так далее. Мы пытались возражать, вас дезинформируют». «Я доверяю своим информаторам», — отвечал Путин. «И продолжал, вы используете запрещенные методы в журналистике, получаете черные зарплаты. Я все детали даже не помню. Но он проявлял такую осведомленность, что не возникало сомнений, что все операции руководит он лично». Модник Парфенов не преминул заметить, что на президенте был сшитый у знаменитого портного пиджак из какой-то особо ценной шерсти.